Оглянись на жизнь сначала, что хотел и что осталось. Далека ль от сердца старость, и куда же ты идешь? Не огромная ли стала малость, что огромною казалось? И, быть может, твоя жалость — это ложь. Не огромная ли стала малость, что огромною казалось? И, быть может, твоя жалость — это ложь. Может, проще стали песни, и поем все реже вместе. Может, мы уже хоть тресни, засыхаем на корню. Может, шутки стали пресны, телевизор интересней. И глаза твоих ровесниц манят с палубы в уют. Может, шутки стали пресны, телевизор интересней. И глаза твоих ровесниц манят с палубы в уют. Оглянись на жизнь сначала, что хотел и что осталось. Далека ли от сердца старость, и близки ли еще стихи? Оглянись кругом, ведь рядом есть кому ответить взглядом. Есть тепло рукопожатия твердой дружеской руки. Оглянись кругом, ведь рядом есть кому ответить взглядом. Есть тепло рукопожатия твердой дружеской руки. Оглянись на жизнь сначала, что хотел и что осталось.